Теперь, стоя в главном окне Thunderbird'а, мы произведем настройки. Для этого открываем опять Alt. Строка меню. Файл. Стрелка влево или вправо. Ищем инструменты. Справка. 8 из инструменты. 7 из 8. И. Стрелка вверх. Так короче. Ищем настройки. Меню. Инструменты меню. Адресная книга сети RL Shift B. 1 из 1. А. Еще раз стрелка вверх. Настройки. 2 из 2. А. На этом пункте нажимаем Enter. Enter. Выход из меню. Дом Азила Сандерберт. Настройки диалог. Основные. 1 из 9. Открылось окно с настройками. Курсор сразу попадает на первый пункт. Основные. Теперь будем идти табом и настраивать Mozilla Thunderbird. Делаем таб. Таб. Стартовая страница Thunderbird. Показывать стартовую страницу в области просмотра сообщений при запуске Thunderbird. Флажок отмечено. Это нам не нужно. Пробел. Не отмечено. Этот флажок мы сняли. Таб. Поисковая система по умолчанию. Горизонтально. Яндекс. Здесь мы ничего не трогаем. Оставляем так, как есть. Таб. При появлении новых сообщений. Показывать уведомление. Флажок отмечено. Этот флажок можно снять смело. Пробел. Не отмечено. Делаем таб. Таб. При появлении новых сообщений. Показать значок в трене. Флажок отмечено. Этот флажок я оставляю так, как есть. Таб. При появлении новых сообщений. Подавать звуковой сигнал. Флажок отмечено. Это пусть так и будет. Таб. При появлении новых сообщений. Прослушать кнопка. Идем дальше. Таб. Таб. Подавать звуковой сигнал. Системный звуковой сигнал о приходе почты. Радио. Кнопка отмечена. 1 из 2. Вот. В данном случае тут указано, какой будет звук. Имеется в виду, по умолчанию стоит системный звук, то, что указано в системе. Делаем таб. Таб. Редактор только чтения. Еще таб. Таб. Окей, кнопка. Вот первый пункт мы прошли. Основные. Здесь можно нажать кнопку «Окей», чтобы завершить настройки. Но так как мы прошли только первый пункт, основные, мы продолжим настраивать его дальше. Идем табом до списка настроек. Таб. Отмена кнопка. Таб. Основные. 1 из 9.